краткий вариант самоубеждения. Наконец-то я начал борьбу с лишними килограммами, преодолел свою инертность, свой страх перед диетой, перед началом новой жизни. Я верю в успех лечения, я верю в метод похудения. И, наконец, я верю в себя. Все плохое, связанное с ожирением, навсегда уйдет вместе с лишними килограммами. И для этого надо сделать только первый шаг. Начать диетотерапию. Сейчас. Сию минуту. Мотивирующие убеждения помогают найти и осознать мотивы похудения, придают процессу лечения целенаправленность, мобилизуют волю пациента и направляют его помыслы, устремления к одной цели – восстановлению веса. Еще в свое время Ницше сказал: «Тот, у кого есть для чего жить, может выдержать почти любое как». Другими словами, если у человека есть цель, то она становится точкой опоры, которая помогает ему выдержать любые испытания. Если человек знает, ради чего он худеет, если ему ясна цель, то он обязательно выдержит длительный марафон диеты. Причем у каждого человека существуют свои индивидуальные мотивы похудения. Из предлагаемых мной различных формул мотивирующего самовнушения выберите свою, наиболее подходящую вам и соответствующую вашим мотивам похудения. Главная цель терапии – придание осмысленности процессу лечения. Я решил в корне изменить свою жизнь, свое отношение к питанию, к своей фигуре. Я решил начать диетотерапию, потому что больше не хочу быть полным. Хочу избавиться от чувства неполноценности. Я не хочу разрушать свой организм перееданием, злоупотреблением высококалорийными продуктами. Я не буду есть сладкое, потому что хочу иметь стройную фигуру. Я не буду есть сладкое, потому что хочу иметь стройную фигуру. Я не буду есть на ночь, потому что хочу, чтобы у меня были стройные ноги, плоский живот, тонкая талия, исчез двойной подбородок. Я хочу, чтобы у меня была легкая походка и хорошее настроение. Я решил похудеть, потому что хочу быть молодым, красивым и уверенным в себе, чтобы вновь испытать радость от жизни. Я не буду нарушать диету, есть на ночь, потому что не хочу быть толстым, некрасивым, выглядеть старше своих лет, иметь противный толстый живот. Я хочу похудеть, чтобы выглядеть моложе на несколько лет. Я не хочу постареть раньше положенного срока. Каждый день диеты, каждый день разгрузки делает меня более молодым и здоровым. Я становлюсь похожим на стройного, подтянутого человека. Для женщин. Я буду исключать из своего рациона сладкое, потому что люблю мужа. Я буду исключать из пищи мучное, потому что хочу сохранить любовь мужа. Хочу сохранить свою семью. Я хочу иметь стройную, красивую фигуру для того, чтобы быть любимой, сохранить сексуальные отношения. Морщины можно замазать косметикой, седину закрасить, а жировые складки спрятать не получится. Поэтому я хочу похудеть, чтобы из толстушки превратиться в стройную, подтянутую женщину. Я хочу вновь приобрести уверенность в себе. Поэтому я все время думаю только о похудении. Только восстановление веса поможет мне вновь приобрести уверенность в себе, восстановить здоровье, вернуть молодость и красоту. Для мужчин. Я решил начать новую жизнь. Настороженно относиться к запретным высокоуглеводным продуктам, потому что хочу сохранить свою работоспособность и выносливость. Лишний вес мешает моей карьере. Я стал быстро уставать на работе, задыхаюсь при небольших физических нагрузках. От этого страдает качество работы. Все недостатки в моей работе коллеги связывают с моей полнотой. Я хочу похудеть, чтобы завоевать уважение моих коллег на работе. От этого зависит мой профессиональный рост. Я хочу превратиться из вялого толстяка в энергичного, подтянутого человека. Я хочу избавиться от комплекса неполноценности и быть таким, как все. Похудение придаст мне уверенности в себе, улучшится моя работоспособность, материальное благополучие. Я стану полноценным членом общества. Я стану стройным, преуспевающим человеком, уверенным в себе. Я буду уже по-другому ощущать себя в этом мире. Изменится и мое отношение к самому себе. Я уже больше не буду воспринимать себя как толстяка-обжору. Я стану бывшим толстяком, победителем ожирения. Я стану бывшим толстяком, победителем ожирения. Все это придаст осмысленность моему лечению. Я почувствую себя хозяином своей судьбы. Восстановление веса поможет мне приобрести внутреннюю свободу, право решать, каким мне быть в различных обстоятельствах. Краткий вариант самоубеждения. Я выдержу диету, потому что хочу быть здоровым и молодым. Ожирение поражает все органы и системы, приводит к потере трудоспособности, ранней инвалидности. Я хочу похудеть, потому что у меня повышенное давление, отдышка при ходьбе. У меня плохое настроение, плохое самочувствие, поэтому я хочу восстановить свой вес. Я буду строго соблюдать диету, чтобы нормализовать работу сердца, избавиться от отдышки, от болей в суставах. Я хочу похудеть, чтобы долго жить. Не быть обузой для родственников и близких. Всегда быть в хорошей физической форме. Для этого надо ограничивать употребление высокоуглеводных продуктов. Необходимо научиться контролировать свое питание. Стать свободным от низменных инстинктов и научиться контролировать свое пищевое поведение. Диета поможет мне избавиться от жирового плена. Изменить свою судьбу.